Но кроме свободы, которая способствовала развитию книжной торговли, ей много помогало и самое время. Время всевозможных реформ и преобразований. Время какого-то особенного увлечения и ожиданий чего-то нового. Спросы на книги возрастали периодически. Одно время быстро шли сочинения по естественным наукам, затем юридические, медицинские и социальные. Как бы ни были плохи книжонки по модному предмету, они раскупались по хорошей цене. Этот спрос на книги толкнул к предприимчивости некоторых сметливых букинистов. Первый, Герасимов, начал делать объявления в газетах о покупке книг. И, как сам рассказывал, приглашений за товаром было не обобраться. Примеру его последовал покойный Вишневский, который только объявлениями и составил себе капитал. За ним Богданов, я и потом уже не с числа других. Летом, как и везде в городе, торговля у банка была плоха, а потому некоторые из букинистов отправлялись торговать в лагеря, где вообще хвалили торговлю. Но я начал торговать опять по дачам. Хотя торговалось и недурно, однако к концу лета, через пьянство и разврат, я дошел до того, что попал в притон мазуриков. Этот притон находился в трактире, носившем название «Рим», в Апраксином переулке. Долго я замотался тут с разными темными личностями и сам принимался за мелкие кражи. Один раз я стащил у своего благодетеля Канаева учебник уголовного права Спасовича. Другой раз у зятя узду с лошади. Потом украл у гостинодворского сторожа тулуп и затем сделал еще несколько мелких краж. Но раз случилось, что в трактир зашла какая-то пьяная женщина, которая меня угостила и позвала за собою погулять. Видя это, мазурики пристали ко мне, чтобы я довел ее до спуска на канаву, где намеревались содрать с нее одежду. Я принужден был согласиться, но, доведя ее в мучном переулке до дома, в котором она жила, впустил в ворота и таким образом лишил их добычи. Видя такое вероломство с моей стороны, они порешили отомстить мне и, не подавая никакого вида, пригласили в портерную, где старший из них, заказав 4 бутылки пива, налил мне стакан, потом другой, а затем, переговорив потихоньку с портерщиком, вдруг ударил меня по носу. Кровь полилась у меня струей. Но он схватил меня за волосы, свалил со стула и начал бить руками и ногами, куда попало. А портерщик, стоя у выручки, показывал в это время на меня посетителям и говорил: «Ведь вот какой подлец! Сидит с товарищем, от него угощается, а сам к нему в карман лезет. Ну как его не бить?» Памятны мне эти побои, на всю жизнь памятны. Но нет худа без добра. Наколотившись досыта, Евлашка, так звали мазурика, опять посадил меня пить пиво и угощал им в волю. А потом, когда мы вышли из портерной, сказал мне: «Это тебе первая наука. Впредь будешь знать, как товарищей проводить. Теперь пойдем со мной. Надо же доставать, что пропито». Я не противился и пошел с Евлашкой. Мы ходили ночью 3 часа, искали, кого бы обобрать, но нам ничего не удалось. Наконец, я где-то улизнул от Евлашки. С этого раза я не пошел больше в Апраксин переулок, а отправился на петербургскую сторону. И там, на Большом проспекте, прикинувшись пьяным, попал в часть. Паспорта у меня тогда не было, и меня отправили к мировому судье, который решил выдать мне проходное свидетельство до Углича и через полицию выпроводить из Петербурга».